Алло, Петр Иванович? Петр Иванович. Как дела у вас, Параша? Да как, плохо. Почему? Ты что, в час ночи будешь? Или в три часа? Да я хотел узнать, как вы на Парашу сходили? Сходил. И как? Да как, плохо. Что вы, как вы там поживаете? Да так, плохо. Почему? Ну почему? Ты в какой, при каком союзе живешь-то? Я в Москве живу. Ну, в Москве, я и говорю, что ты в Москве, там у вас какая пенсия? У нас 200 долларов. Вот так, а 4 до воров, а тут от воров до 4 не знаешь, как избегать пенсию-то. Петр Иванович, а вам кастрюли вернули? Да, вернули. Какие кастрюли? Ну, Михаил Мутуз, у вас же кастрюли, ковер спиздил. Он вам вернул? Да, хуй там дождется. Ты извини за грубые слова-то. Нормально, вы уже... Как вы вообще поживаете? Как здоровится ваше? Как у вас, что слышно? Да, дрянно. Да, все плохо? Да. Ну, что поделать. Ну, вы держитесь там. Отдыхайте. Да, держусь. А вам кто-нибудь еще наяривает, названивают вам? Вот хулиган. Да, обязательно. А окажешь, кроме тебя еще человек 20 наярили, да, названивают. Еще продолжают звонить? Ну, окажешь. О-о-о, как они обалдели. Да. Мы же их просили вам не звонить, как не стыдно. Я же не слушаю. Ты же звонишь? Нет. Ну как нет, вот сейчас позвони. Ну да, я позвоню. Я ж позвонил узнать, как у вас дела, как вы себя чувствуете. А, ты видишь, ты по-московски. Ну да, как я ж по-хорошему. Здоров, да. Я сдох еще. Да зачем же так грубо? Я хотел узнать, как вы поживаете, как здоровится ваше. Ну я грубо не отвечаю, я говорю по-московски. Еще не сдох. Ну, а зачем так группа? Не надо, чтобы вы сдыхали, надо, чтобы вы жили долго и живы, и были здоровы. Да идешь ты нафиг. Зачем? Да за тем, что ты такие слова начинаешь употреблять московские, если ты правду говоришь с Москвы. А может, я и не из Москвы? Это я, Михаил Мутуз. Я хочу вам сказать, что я вам скоро верну сковородки и ковер. Ага, да ты никогда не вернешь. А может, и верну. Я да, еще подумаю. Вот так и говоришь. Как у Сережи, так и вернешь. Я еще подумаю, возвращать мне или нет. Ну. Да. Ладно, Петр Иванович, здоровится вам, отдыхайте. Отдыхаю. Не тревожь только среди ночи. Обещаю. Я лично не буду. Я вам вообще только первый раз позвонил, узнать, как у вас дела. Ну да, чтоб ковер, да, это... Конечно. На Парашу еще сходил, посрал, да. Ну, сходите, раз хотите. Ну, да. Обязательно, сходите. Ну, давай, будь здоров. Всего вам хорошего, Петр Иванович. И вам это. Отдыхайте. Дай Бог тебе здоровья. Спасибо, вам тоже. До свидания.